Юлиана Александрова. Дело о тузике и старинном самоваре. Глава первая. Комар, накликавший Комаринское. «Откуда взялся этот писклявый комар? На дворе начало декабря!» — заворчал Митя Филин, почесав укушенный указательный палец. Он представил себе, что где-то затаилось целое полчища этих кровососов, встрепенулся, залез под одеяло с головой и тяжело вздохнул. Весь день хотел спать. Филин вспомнил, как он, зевая, коротал часы до ночи, мысленно укутываясь в любимое пуховое одеяло, такое невесомое и теплое. «Ого, уже 6!» — ужаснулся Митя, посмотрев на часы в телефоне. Через 10 минут он высунулся в надежде на то, что пискля испарился, подошел к окну. Окутанный в серую дымку город в паре с моросящим небом выглядел печально. Филин взглянул на термометр за окном. «И декабрь, не декабрь. +5, сырость, друзья болеют, и нет новых дел». «Чем взбодрить ребят?» — размышлял Филин. Комар снова подкрался, но уже молча, и приземлился на палец Мити. «На-те, кровопийца, получай!» Филин долбанул по нему телефоном, который вывалился из рук, ударился о подоконник и, свалившись на пол, открыл новости со странным постом из социальной сети. «Люди добрые, помогите, пожалуйста, украли тузика и старинный самовар. Ищу опытного частного сыщика. Станция Комаринская, 2 остановки на автобусе от вокзала, дом номер 7 у залива, обращаться к бабушке в ландышах». «Писклявый комар, станция Комаринская. Может, тут есть какая-то связь? Может, комар мне ввел какой-то яд этой бессонной ночью? Объявление без номера телефона. Какая-то бабушка в ландышах в начале зимы», — подумал Филин, водя слегка распухшим пальцем по экрану. «Новое дело. Ребят, взбодрю, быстрее поправятся. Да и не у каждой бабушки внук опытный сыщик. Надо помочь», — решил Митя. Он дождался, когда родители ушли на работу, выпил 2 чашки кофе и, быстро накинув куртку, схватил со стола газету, которую читал отец, сунул ее под мышку и выбежал из дома. До вокзала 20 минут, и на электричке всего 25. Ласточка летит быстро. «Узнаю, что да как, ребятам позвоню», — решил Филин. Электронные часы при входе на вокзал показывали 7:10. До электрички оставалось 7 минут. «Почитаю газету, чтобы не заснуть», — подумал Митя, выходя на платформу. «За мной следят», — почувствовал Филин на себе чье-то внимание. Что-что, а на чужие взгляды у сыщика выработалась отличная чуйка. Он повернул голову налево. Пристально смотревшая на него седовласая женщина резко перевела взгляд на прохожего. Митя посмотрел направо. На него глазела молодая особа лет 25 с большими губами, накрашенными алой помадой. Девушка не просто глазела, а бесцеремонно его фотографировала. Филин уверенно пошел в ее сторону. «Редко встретишь подростка, читающего книгу, а чтобы газету?» Девушка закатила глаза. «Вообще в первый раз вижу. Я Тася». И, опередив Митю с вопросами, протянула руку, на которой красовалась татуировка «Дама Пик». «Меня зовут Митя», — хихикнул Филин, подумав. «Лучше бы взрослые сами брали книги в дорогу, чем фотографировать читающих подростков, словно последних динозавров». Он вспомнил, как однажды Лена жаловалась в штабе. Незнакомая женщина выложила ее фото в социальную сеть с подписью «Девочка с бумажной книгой». В электричке Тася села рядом с Митей. «А вы, молодой человек, похожи на Шерлока Холмса. Газета, загадочный вид», — тараторила она. «Я администратор кафе в «Пиковой даме». А вы чем занимаетесь? Едете в Комаринское? У нас там все друг друга знают». «В школе учусь, а туда просто на залив езжу. Погулять». «Хоть не усну от болтовни», — подумал Митя и улыбнулся. Сравнение с великим сыщиком пришлось ему по сердцу. Глава вторая. Странные обитатели поселка. В Комаринском вышло человек 20. Тася растворилась в толпе. Митя решил обойтись без автобуса, прогуляться пешком по кромке незамерзшего, несмотря на декабрь, залива, вспомнив, что когда-то давно в эти места родители привозили его купаться. Филин посмотрел в серое небо, галдящее стаями чаек, и проговорил вслух. «Пусть ребята быстрее поправятся. Кстати, я никогда не пил чай с самовара, думаю, и ребята тоже. Может быть, попробуем?» По дороге ему встретился парень лет 20 с металлоискателем, тщательно водящий им по песку. Он прошелся по Мите оценивающим взглядом и, не почувствовав в нем соперника, продолжил дальше что-то искать. Проходя мимо дома номер 5, Филин обратил внимание на небольшой магазинчик со странной надписью «Щи и фрукты». От щей я бы точно сейчас не отказался. Там, наверное, столовая. Судя по всему, недорогая. На свежем морском воздухе разгулялся аппетит. Филин погладил урчащий от голода живот и дернул за ручку двери, ведущую в магазин. Она осталась у Мити в руке. «Кто там рвется, как медведь?» Пробасил вышедший ему навстречу неопрятный небольшого роста мужичок лет 60. «Щи поесть можно?» — спросил Митя, протягивая мужчине дверную ручку. «Здесь овощи, просто первые три буквы отвалились. Могу капусты дать, похрустишь». Противно заржал мужичок, оголяя полубеззубый с двумя длинными клыками рот, и, пожав руку с дверной ручкой в ответ, добавил: «Егорыч меня зовут. Так я еще не здоровался. Ну, может, и хорошо. Говорят, опять этот, как его там, гриб заморский ходит». Продолжил он смеяться. «А вот если бы больше щей ели...» Не мог он угомониться. «То никакая зараза была бы не страшна». Ну и клыки у него почти как в фильмах про вампиров. У Мити пробежал холодок по спине. «Купи кочан, а в соседнем магазине мясо на любой вкус. Правда, если еще осталось. Мясник его в кафе поставляет. Может, и сваришь себе щей. Научу, раз-два и готово. Делов-то. Ну или в кафеху эту в Пиковой Даме сходи, там щи хороши. По старинному рецепту стряпают. Само место обязывает, почти 200 лет дому. Раньше там была корчма. Хозяйкой была вдова, носила только черную одежду. Вот в честь нее и назвали». Заговаривал зубы Егорыч. «А ты где живешь? До дому-то далече?» «Скажу, далеко еще пойдет за мной. Вот так и становятся героями криминальных передач. И сценарий ничего такой». Бодрый артист расскажет под тревожную музыку, как нашли молодого сыщика на заливе бездыханным, или чего хуже, уцелели только кости, остальное Егорыч в мясной сдаст. Пронеслось в голове у Мити, а вслух он уверенно произнес: «Иду в соседний дом, там свои». «К бабушке Лине, что ли?» «Дома только Пашка Иванов, ее внук-инвалид. Бабушка ускакала». «Чего-то я раньше тебя не видел у них. На тузика позырить, что ли, пришел? Много тут вас, зевак всяких. Так только хвостатого недавно сперли. Не знаю, кому понадобился этот кабыздох, хоть и дрессированный. Щей с него точно не сваришь», — заявил Егорыч и добавил. «Заболтался я тут с тобой. Ты иди, иди. Только гляди в оба, а то тут на заливе много всякого странного брата можно встретить. Художники, писатели, поэты. Вечно как волки голодные. Еще съедят?» Не унимался мужичок с длинными клыками. Митя, быстрым шагом оглядываясь, прошел мимо одноэтажного домика с вывеской «Мясо на любой вкус» и улыбающегося у входа высокого тучного человека с огромным красным лицом. «Мясник», — понял Филин и прибавил скорость. «Может, и тузик уже там. В мясе на любой вкус. Собак в некоторых странах едят, дикари». Содрогнулся от одной этой мысли Филин. Митя подошел к дому бабушки, давшей объявление, и осмотрел двор. Небольшие елочки, ухоженные дорожки, уютная деревянная беседка перед двухэтажным домом, окна с расписными ставнями и разноцветными горшочками на подоконнике. Все это вернуло Мите душевное равновесие. В доме горел свет. Филин уверенно постучал в дверь. «Добрый день, меня зовут Митя. Я к бабушке Лине по объявлению». Представился Филин вышедшему на стук молодому, лет 25, рыжеволосому парню на костылях. «Да, заходи, ее до вечера нет дома. А объявление она попросила дать, да. Слишком бабушка доверчива, поэтому я и телефон не оставил. Решил взять дело в свои руки. Я Паша, ее внук. Жаль, у меня ноги плохо работают, а то поймал бы варюк, да накостылял им», — пожаловался парень. «А ты, наверное, еще в школе учишься?» — спросил он удивленно. «Да, в школе. Но я уже не одно серьезное дело раскрыл», — заявил Митя, слегка покраснев, и добавил. «Со своей командой». «Понимаешь, Митя, я очень хочу помочь бабушке, но не знаю как. Старинный самовар ей достался по наследству, семейная реликвия в общем. А Тузик — настоящий артист. Кто бы мог подумать, что существо весом в полкило может так соображать, как этот малец. Он и тапки подает, и кружится на месте, танцует, и в картишке в дурачка сыгрануть может. Возьмет из колоды карту лапками и бросит мне, смешной такой, компаньон. А то мне, инвалиду, что делать? Один он друг у меня. А бабушка его малышом называла. Ну вот какой он малыш? Восседает на лошади, словно царь. Настоящий туз. Они с конем дружбаны», — добавил Паша. «Ничего не понимаю. Какая лошадь? И что за собака весом в полкило?» — спросил Митя. «Какая собака?» — удивился внук. «Тузик», — ответил Митя. «Так он крыса, белая», — засмеялся Паша. «А вон скачет бабушка Лина», — указал он на окно. И без того, удивленный рассказом о Тузике, Митя выпучил глаза. Стройная, седовласая дама лет 60 подъезжала к дому на лошади. «Это наш Василек, старый добрый конь. Соседи, хозяева его, уехали жить за границу. Бабушка Лина себе его забрала. Хозяева деньжат присылают иногда на пропитание коня», — пояснил Паша. «Паша, у нас гости. Василек почуял, волнуется, он без Тузика стал сам не свой», — грустно сказала бабушка Лина, войдя в дом. Глава третья. Начало расследования. «Добрый день, меня зовут Митя Филин. Я по объявлению. Помогу найти Тузика с самоваром». Выпалил он, внезапно для себя заикнувшись на последнем слове и представляя себе лица ребят в момент оглашения дела о поиске дрессированной крысы. «Юный сыщик, значит». Хозяйка тяжело вздохнула. «Ну, присаживайся, будем пить чай с морожкой, да моим фирменным печеньем угощу. Правда, чай не такой вкусный, какой получался в нашем самоваре. Из него еще мои предки, дворяне, пили». «А почему вы не позвонили, прежде чем приехать?» — спросила бабушка Лина, наливая чай внуку и Мите в чашке. «Так номера телефона в объявлении не было», — ответил Митя. «Прости, бабушка, это я недотёпа», — сказал Паша. «А у вас есть фотография самовара?» Приступил к опросу Филин, угощаясь мягким воздушным творожным печеньем с запахом ванили. «Конечно, смотрите, вот наша семейная реликвия». Бабушка Лина бережно сняла с полки фотографию в рамочке и протянула Мите. Посеребрённый с потертостями самовар выглядел настоящим раритетом. «От него веет историей», — подумал Митя, вертя фотографию в руках. Бабушка Лина вытерла слезы, закатала рукава свитера, и на ее правой руке Митя увидел большую татуировку в виде букета ландышей. В лучах света, исходящего от люстры, краски так играли, что, казалось, ландыши переливаются серебром. «Ого!» — Филин удивленно поднял брови. «Да, я ходячая реклама. Я ведь художник, вот на пенсии научилась тату набивать. Принимаю на дому. Нужно внука поднимать, реабилитация стоит денег. Главное, хороший доктор в наших краях нашелся». «Митя, если бы не бабушка Лина, то надежды у меня было бы ровно ноль. После аварии могу ходить только с костылями. Кучу денег на реабилитацию потратили. Бабушка Лина согласилась меня приютить, а я ей всего лишь троюродный внук. Седьмая вода на киселе, в общем. Я из деревни приехал. У нас там ни врачей, ни больниц нормальных. Святая женщина приютила меня». Внук поцеловал бабушке руку. «Ладно тебе, Паша, лечись. Главное — ноги восстановить. Еще попляшешь на своей свадьбе», — ответила бабушка Лина. Митя внимательно осмотрелся по сторонам. «А что у вас такие розы странные, концы лепестков словно пожеваны?» Обратил он внимание на цветок в горшке. «А, да это наш проказник Тузик цветочки любил продегустировать. Вот осталась от него память». Прослезилась хозяйка. «Что обычно еще ел Тузик? Что ему нравилось?» Продолжил расспрашивать Митя. «Он печенье любил мною испечённое. Бывает, спрячется где-то, но как почует запах, так бежит скорее». «Как я понимаю Тузика, оно действительно очень вкусное», — подумал Филин. В дверь постучали. «Участковый пришел. Я его вызвал, пусть ищет», — прошептал внук. «Эх, Паш, зачем? Ты же знаешь, я хотел и без него обойтись. Вечно он занят не пойми чем», — запротестовала бабушка, но впустила полицейского в дом. «Ух, как вкусно чаевничаете», — потирая руки, сказал участковый. «Можно мне вашего печенья?» «Ну, садись, коль пришел». Бабушка Лина пригласила его к столу и налила ароматного чая. «Так позвали, вот пришел». Участковый указал рукой на Пашу. «Думаете, других дел нет, кроме как вашего Тузика искать?» «Вот о пропаже самовара заявление можете написать». «Наш Тузик дороже самовара. Вот когда Василек заболел, так он день и ночь в его гриве копошился. Не отходил ни на минуту, и конь выздоровел. А умный какой, да ласковый. Я раньше и не знала, что крысы такими бывают». Глаза бабушки Лины налились слезами. Участковый с аппетитом ел печенье, прихлебывал чай и между делом разглядывал Филина. «Только бы все не съел. Нужно попросить с собой как приманку для Тузика», — волновался Филин. Участковый перекусил, рассказал анекдот, над которым сам посмеялся, подмигнул Мите, бросил напоследок «жду от вас заявления» и откланялся. «Бабушка Лина, а что вы можете сказать про Егорыча и мясника?» Глядя на часы, продолжил опрос Филин. «Ну что сказать, Егорыч рукастый, к нему всегда можно обратиться за помощью. Но дела у него плохо идут. А мясник? Ну что мясник? Бизнесмен и не очень-то дружелюбный дядька. Как даст своим тесаком по столу, страху на сельчан нагоняет», — рассказывала бабушка Лина. «Да и тату самого себя в образе короля попросил набить. Несколько часов работала. Все покрасивше себя хотела изобразить, и моложе», — добавила она. «Бабушка, ты забыла сказать, что в тот злополучный вечер, когда пропали Тузик и самовар, участковый видел Егорыча с мясником у нашего дома», — взволнованно произнес внук. «Эх, Пашка, мало ли что он видел. Егорыч часто мимо ходит, и что? Мужик он простой, но не вороватый», — уверенно произнесла бабушка Лина. «А у мясника и так денег море, зачем ему наши самовары, Тузик?» «А что-нибудь необычное в последнее время вокруг происходило?» — выяснял Митя. «Я вот что каждые выходные замечаю. По вечерам, когда стемнеет, на заливе иномарки паркуются. У одной в номере 3 четвёрки, у другой 3 шестёрки. Мажоры всякие, любят красивые комбинации. Соседка говорила, что еще девушка приезжает на новеньком Мерседесе. Из города погулять? Почему нет? Но странно, что машины есть, а людей на заливе в это время не видно. Может, бандиты какие-то?» Высказала свои опасения бабушка Лина. «Да тут еще с металлоискателями парочка вдоль залива ошивается. Вот странные. Ищут потерянные на пляже золотые украшения или чего еще вынюхивают. Один к нам заходил, водички попить просил, а сам глазами зыркает по двору», — добавил внук. «А что вы можете сказать про хозяина здания «Пиковая дама»?» — спросил Митя. «Да это доктор мой, Тадеуш Ульянович Здоровенький. Он порой даже ночью пациентов принимает в своем уютном кабинете, дай бог ему здоровья. К нему кто только не ездит. Кстати, в кафе у него и Егорыч с Мясником бывают, пивом балуются», — сообщил внук. «А что еще есть в здании, кроме кафе и кабинета?» — спросил Филин. «Только небольшой тренажерный зал рядом с кабинетом. Доктор для реабилитации сделал», — уверенно сообщил Паша. «Мне нужно ехать, я хотел бы попросить ваш номер телефона», — сказал Митя бабушке Лине. Она по старинке записала номер на листочке и протянула Мите. Митя выпучил глаза. Номер кончался на 3 семерки. «А откуда у вас такой красивый номер? Вы любите красивые комбинации цифр?» — удивленно спросил Филин. «Ай, да это мне Тася оформила, моя клиентка, так легче запоминать», — сообщила она. «Тася, пиковая дама», — мелькали мысли в голове у Филина. «Бабушка Лина, а какое вы ей тату делали?» «Пиковую даму? А что такое?» — удивилась она такому вопросу. «Да нет, просто спрашиваю», — ответил Митя, подумав. «Наверное, потому что кафе так называется, да и у самой Таси черные, как смоль, волосы. Можно мне взять с собой вашего печенья? Вдруг Тузик на запах прибежит?» — спросил Митя у бабушки Лины на прощание. «Да, конечно. Правда, только 3 штучки осталось». Бабушка сложила в пакет все, что осталось. На берегу залива было пусто, голые деревья дрожали на ветру. Филин превратился в одно большое ухо, прислушиваясь к каждому звуку. Вдруг Митя резко обернулся. Ему показалось, что он слышит чье-то дыхание. «Не боишься здесь шататься? А то мы тут разное откапываем», — крикнул ему женский голос. Митя увидел парня с металлоискателем, а рядом с ним стояла девушка. Он ничего не ответил, а лишь прибавил скорость. Недалеко от пиковой дамы на обочине дороги он заметил Mercedes-Benz с 3 шестерками в номере. «К доктору, наверное», — предположил Митя. Он быстрым шагом подошел к старинному зданию. На двери висело объявление. Срочно требуются официанты и уборщики. В пиковую даму входила девушка в длинном платье и меховом манто. Митя, зевая, изо всех сил борясь со сном, решил побродить рядом, понаблюдать за домом. Через 20 минут девушка выбежала из кафе заплаканная, в одном платье. За ней приехало такси. «На работу не взяли и манто отняли?» «Нет, такая краля явно приходила за чем-то другим», — пытался разгадать загадку Митя. Митя влетел в полупустой вагон электрички. Дело бабушки с ландышами, пропажа Тузика и самовара, день первый. Наговаривал он полушепотом на диктофон собранную информацию. Филин приехал домой совершенно разбитый, но его распирало от желания поделиться с кем-то из ребят. «Сброшу отчет Ане, она вроде уже не температурит, да и в соцсети сегодня зависала». «Значит, полегчало», — подумал Филин и отправил ей запись с пометкой «Новое дело — слушать без свидетелей». «Митя, привет. Интересное дельце. Завтра едем вместе. Родители допоздна на работе, а у меня, кроме насморка, никаких признаков болезни уже нет», — тараторила Аня по телефону после оперативно прослушанной информации. «Сопливых не берем», — Митя попытался рассмешить Аню. «Договоришься, друг. Приснится тебе твой Егорыч с большими клыками, а рядом никого не будет. У-у-у-у!» Завыла Аня и, хихикнув, спросила. «Что, реально такой страшный? Прям герой из фильма ужасов?» «Не смейся, подозрительный тип. До встречи на вокзале. Ласточка в 10:00». Скомандовал Митя и с мыслью «пусть хоть комары, хоть птеродактили летают» уснул без задних ног. Глава 4. Поиск следов преступления. На вокзале Митя высматривал Аню. 5 минут до отбытия, а ее нет. И на сообщение не отвечает. Что-то случилось. Разволновался Филин. Он словил на себе пристальный взгляд улыбающейся ему взрослой девушки в очках с розовой дымкой, которая показалась ему знакомой. Вроде без книги и газеты. Может, рот в шоколаде? Я же только что схомячил кусок. Подумал Филин, пытаясь незаметно рукавом куртки подтереть рот. Девушка подошла поближе. «Три-три, будет дырка», — засмеялась Аня, похлопав Митю по плечу. «Ну, раз ты не узнал, значит, хорошо законспирировалась». «Вот это да! Да тебе на 5 лет больше можно дать!» — воскликнул Митя. «Не самый лучший комплимент, но в нашем случае вполне даже клёвый», — рассмеялась Аня и добавила. «У меня есть план». Я полночи шарила в интернете, искала информацию про скупки старинных вещей и зоомагазины. В Камаринском всего 2 ломбарда и 1 зоомагазин, в которых продают и попугаев, и декоративных крыс. Вдруг всё намного проще, чем кажется. Какой-нибудь алкоголик сдал за копейки самовар, а деньги пропил. А Тузик, предположим, сам сбежал, или его поймал кто-то. Может, сидит в клетке в каком-нибудь магазине. «Хорошо, что я добыл ценную информацию. Тузик любит печенье и жевать цветы. На всякий случай возьми с собой». Филин достал завёрнутую в бумагу печенюшку и протянул Ане. «Слушай, Митя, я вот ещё про твою попутчицу Тасю думаю, администратора из Пиковой дамы. Может, с ней поговоришь, и мы проберёмся внутрь этой старинной корчмы? Там под вечер, наверное, много всякого народа собирается. Нужно что-то придумать». «Лишь бы бабушка Лина не проговорилась, что мы сыщики, а то всё медным тазом накроется. Она открытый и доброй души человек, всем верит», — ответил Филин. «Ну и ты раньше времени никого не подозревай. В чём, собственно, можно заподозрить, например, Тасю? В любви к красивым цифровым комбинациям?» — вздохнула Аня. На станции ребята разделились. Филин пошёл гулять по ломбардам, Аня — в зоомагазин. «У меня ничего подозрительного. Везде висят объявления о пропаже Тузика. Он, оказывается, местная звезда. Одни охи и ахи. Продавцы в курсе. В клетках одни попугайчики сидят. А у тебя что?» — спросила Аня по телефону с надеждой в голосе. «У меня тоже ничего, кроме дельного совета искать старинный самовар в городе и лучше у коллекционеров. Только вот где их искать? Вряд ли такую вещицу захотят сразу продать. Залягут на дно хотя бы на время», — обречённо сказал Митя. «Подожди, Митя, в городе минимум 3 десятка ломбардов. Ребята скоро поправятся, обойдём всё». Митя и Аня встретились у вокзала и решили прогуляться по берегу залива и обдумать дальнейший план действий. «А это не наша ли бабушка на Васильке мчится?» — спросила Аня. «Точно она. Думаю, она одна такая в посёлке», — ответил Филин. Аня хихикнула. Бабушка Лина подъехала к ним, слезла с коня и удивлённо спросила. «Следопыты, а почему не позвонили? Что будете в наших краях? Хотели инкогнито?» И тут же сообщила. «Ладу нет с Васильком. Такой конь был послушный, а тут ведёт в другую сторону. У Пиковой дамы припаркуется и ждёт чего-то. Утром вообще ускакал туда без меня. Я бегом за ним. И так там заржал, людей напугал», — рассказала бабушка Лина с тревогой в голосе. «Так, может быть, он Пашу вашего ждёт?» — предположила Аня. «Нет, внук поздно вечером на такси туда ездит. Хоть и близко, но на костылях тяжело идти. Он обычно приходит на самый поздний приём к доктору здоровенькому. В поздние часы скидка полагается, нам легче платить. Один визит 10 000 рублей стоит. Но он отличный доктор, и фамилия соответствующая, он потомок древнего рода. К нему со всего города и окрестности едут. С Пашей вместо положенного времени в 2 раза больше занимается. И старинное здание Пиковая дама спас от сноса, все деньги свои вложил, чтобы в приличный вид его привести». «Бабушка Лина, мы вас хотели попросить, пожалуйста, никому не говорите, что мы сыщики, хорошо? Это нужно для расследования», — выпалила Аня. «Честное слово, никому не скажу», — ответила та. «А что вы можете сказать про Тасю, ту, что вам красивый номер телефона оформила? Она работает в Пиковой даме? Дома у вас бывает?» — спросил Митя. «Да, работает. Дома у меня, конечно, была. В гости заходила сама и с девочками из кафе. Ой, ребята, не там копаете. Она просто моя клиентка. Очень любит татушки разные. Вот попросила даму пик изобразить. Она сама девушка добрая. А вы заходите вечерком, почаёвничаем. Только Паши не будет. У него сегодня 3 часа реабилитации. А сейчас нам пора, клиент ждёт», — сообщила она, взбираясь обратно на коня. Василёк наклонил голову и коснулся влажным носом Аниной щеки. «Редко с кем он так себя ведёт. Только с теми, кому доверяет», — сказала бабушка Лина с нежностью в голосе. Аня погладила коня по гриве. У неё завибрировал телефон в кармане куртки. «О, Иванцову, похоже, полегчало. А то неделю с мёда на варенье малиновое перебирался. Хрипел, как медведь», — пошутила Аня. «Да я отвечу», — засмеялся Митя. «Алло, Аня, как дела? Чего там Филин затихарился, не знаешь?» — спросил Иванцов осипшим голосом. «Привет, Винни-Пух. А Филин на заливе преступников ищет, пока ты мёд доедаешь», — ответил вместо Ани Митя и хихикнул. «Где это вы бродите? И заболеть нельзя. В каком болоте вас искать, если что?» У Иванцова сразу прорезался голос. «В Камаринском. Завтра на подработку устраиваться будем. 10 000 надо заработать на приём у врача и заодно пронюхать кое-что. Кстати, можно ускорить. Ты там вроде копил на что-то», — спросил Митя. «Что за врач? Да, копил. Надо будет, так дам», — снова захрипел Иванцов. «Я сейчас вышлю тебе голосовое с подробностями нового дела. На диктофон вчера записал. Раз на поправку идёшь, вливайся», — сообщил Митя. «И подозреваемые есть?» — выпалил Иванцов. «Пока нет, но, честно сказать, в этом посёлке много странных личностей», — заявил Филин. «Странных и страшных», — добавила Аня и засмеялась. «Давайте-ка встретимся вечером в штабе. Чувствую, расследование нешуточное намечается, а может и опасное, раз смеётесь. И Лене я перешлю информацию, ей болеть тоже уже надоело», — подвёл итоги беседы Иванцов. «До встречи, командир», — с сарказмом ответил Филин. Глава 5. Мясник-процентщик. «Ань, считаю нужным по дороге к бабушке Лине заглянуть к мяснику. Может, что нароем? Всё-таки неприятный он тип», — сообщил Митя. «Пошли, глянем на Краснолицева», — согласилась Аня. Аня вошла в магазин, а Митя остался осматривать территорию. С другой стороны здания находилось 2 двери, одна из которых была чуть приоткрыта. Из помещения шёл зловонный запах несвежего мяса. «Тьфу, ну и вонь. Если что, скажу, что вход перепутал», — подумал Митя, покрывшийся мурашками от волнения, заходя вовнутрь и зажимая нос рукой. В небольшом помещении на разделочном столе валялись обрезки мяса. На стуле лежала дублёнка, поверх неё — лист бумаги. «Похоже на заявление». Филин взял его в руки. «Беру в долг у Мясникова К.Б. 15 000 рублей. Отдам 20 через 10 дней. В залог оставляю дубленку». Далее подпись. «Дата свежая, сегодняшняя», — отметил Филин. «Долговая расписка. Ничего себе проценты». Удивился Митя и сфотографировал ее на телефон. «Что вам, девушка? Одна курятина осталась, товар жду, всё распродал». Лениво протянул мясник, глядя на Аню и почёсывая красный нос. «Или продать что-то хотите, но стесняетесь?» Мясник с интересом взглянул на золотые серёжки-гвоздики у неё в ушах и продолжил. «Я золотишко выгодно скупаю, в 2 раза больше плачу, чем в ломбарде». «Я подумаю, у меня дома есть что продать. Я к вам на днях зайду, можно?» — на ходу придумала Аня. «Да, неси». «Присаживайтесь, сыщики», — пригласила бабушка Лина ребят к столу. «Ребята, я вам что-то хочу рассказать», — с волнением в голосе произнесла она. «Видела снова сегодня пару эту молодых ребят с металлоискателями. Всё-таки подозрительные они. Тащили сегодня что-то в мешке, а он трепыхался. Я им кричала, чтобы остановились. Не успела за ними. убежали», — сказала бабушка Лина. «Разберемся, только не волнуйтесь», — сказала Аня и погладила бабушку по руке. «Бабушка Лина, а вы можете нам рассказать про мясника все, что знаете? Может, вспомните какие-то подозрительные события, связанные с ним?» — попросил Митя. «Да я и не знаю особо ничего, кроме того, что деньги у него водятся, и немалые. Люди в долг у него просят. А еще он приятельствует со здоровеньким, доктор к нему за мясом заезжает, и они подолгу беседуют, прогуливаются вдоль залива. Да и в Пиковой даме, говорят, мясник часто бывает, и в кафе ходит, а может, и на прием к нему. Возможность-то есть», — ответила она. Бабушка Лина дала Мите с Аней печенье в дорогу. «И ребятам радость, и хоть маленький, но шанс вернуть Тузика», — надеялась она. «Послезавтра пойдем в Пиковую, а сегодня — в штаб и по домам. Надо обмозговать информацию», — сказал Митя Ане, когда они вышли из дома. Глава 6. В штабе. Иванцов сидел в штабе и ерзал на стуле. Взволнованный новым делом, он целый день пил чай с лимоном и мастерил себе костыль. «Здорово! У нас новая информация. Мясник скупает золото и дает местным деньги под проценты и залог», — начал рассказывать Митя, когда они поздоровались и сели. «Значит так, завтра едем все вместе. Будем там все вынюхивать. Родителям скажем, что Лену проведать пойдем. Она прикроет», — сообщил Иванцов ребятам, встав из-за стола и опираясь на странный перемотанный сверху скотчем костыль. «Что это? Что с ногой?» — спросила Аня. «Да это швабра наша перевернутая. Не узнали? Я из нее костыль сделал», — засмеялся Иванцов. «Я вот думаю, нужно попасть на прием к этому доктору здоровенькому, как считаете?» «Идея хорошая. Только вот к этому спектаклю нужно подготовиться как следует», — ответил Митя. «И швабра никуда не годится, еще подумает, что какой-то нищеброд пришел. Лучше просто хромать», — добавил он. «А пока вы устраиваетесь на работу, займусь-ка я парочкой с металлоискателем. Может, вынюхаю у них что-нибудь, узнаю, что там они высматривают. А к вечеру в Пиковую даму загляну. Будем на связи, по возможности». «Нечисто там все чувствую», — добавил Иванцов. «А с Пашей что делать будем? За ним нужно проследить», — сказала Аня. «Не все сразу. Нужно быть предельно осторожными», — ответил Филин. Глава 7. Знакомство с Пиковой дамой. Через день Аня с Митей в 12 часов дня подошли к Пиковой даме. Двухэтажное старинное здание, несмотря на дневное время, перемигивалось десятками гирлянд с яркими фонариками. Окна и двери, дорожки возле дома сияли чистотой, словно новые лакированные ботинки. Слева от здания стоял большой бак для отходов, но даже он выглядел как часть интерьера, выкрашенный и чистый. «Деньги на декор и свет хозяин точно не экономит», — отметил Митя. На первом этаже, над большим окном, плотно закрытым жалюзи, красовалась табличка с гравировкой золотыми буквами «Приемная доктора Тадеуша Ульяновича Здоровенького». «Так пафосно», — сказала Аня. «Да уж», — поддакнул Филин. «Аня, смотри-ка, какие интересные инициалы у доктора», — осенила Митю. «Туз. Ничего себе! Вот это совпадение! Тузик, туз, словно тайное общество какое-то», — прошептала Аня. «Не думаешь же ты, что Паша крысу из малыша в тузика переименовал в честь доктора?» — спросил Филин. Аня пожала плечами в ответ. «Можно нам увидеть Тасю, администратора?» — пробасил Митя для важности здоровому охраннику в костюме с галстуком, подошедшему к ребятам. Охранник посмотрел так пристально, что у Филина пробежал холодок по спине, но он, стойко, не отводя глаз, выдержал его цепкий взгляд. «Заходите, ждите здесь, я наберу ее», — строгим голосом сказал охранник. «Странная охрана для обычного кафе и врачебного кабинета», — прошептала Аня. «Возможно, влиятельные люди приезжают к доктору», — предположил Филин. «О, молодой человек с газетой. а я вас узнала. Я же говорила, мир тесен, особенно в Комаринском». Засмеялась спустившаяся со второго этажа Тася, одетая в строгий костюм черного цвета с белой блузкой. «Даже дресс-код у них есть. Девушка одета, словно тут не кафешка, а дорогущий ресторан», — отметил Митя. «Тася, добрый день. А мы подработать хотим. Можно?» — спросил Митя. «У вас объявление висит». «Нужно на мороженое пирожное или книги?» — обрадовалась Тася. «Ну, приходите полы мыть и картошку чистить. А девочку обучим и официанткой можно». Обрадовалась Тася, осмотрев Аню с ног до головы. «У меня коллектив будто выкосил этот гриб дурацкий. Вот сегодня вечером хоть самой становись за всех», — пожаловалась девушка. «А когда можно приступать?» — спросила Аня. «Можете прямо сегодня, часа через полтора. Только работайте тщательно. Хозяин любит блеск и чистоту», — добавила она. «Да, мы согласны», — хором ответили ребята. «Вот и ок. А сейчас погуляйте немного, у меня деловая встреча», — сообщила Тася. «Лучшего способа проникнуть в пиковую даму я не вижу. Хорошо бы еще и на прием к доктору сходить, разнюхать. У него там много разных людей бывает», — сказал Филин, когда Тася отошла. У Филина в куртке завибрировал телефон. Звонил Иванцов. Митя отошел подальше от кафе и ответил на звонок. «Как дела? Я хромаю вдоль залива, в роль вживаюсь. Парочка наша, волонтера, спасают бездомных котят и отвозят в ближайший приют. Да я сразу же позвонил туда, никаких тузиков в виде крыс к ним, к сожалению, не поступало. Ну и про хобби парочки я разузнал. Они подтвердили, любим поискать драгоценные металлы». «Так они тебе всю правду и рассказали», — удивленно сказал Митя. «А я коммуникабельный», — засмеялся Иванцов. «И знаешь что? Я даже пообедать с ними вместе договорился. В пиковой даме. Там щи, говорят, по старинному рецепту отменные. Может, разговорю их. В расследовании поможет. Прихромаю туда и на прием к доктору запишусь». «А нас на работу взяли. Через полтора часа будем картошку чистить и полы там драить», — с печалью в голосе сообщил Митя. «Ха, молодцы! Надеюсь, щи будут без очистков», — подтрунивал Иванцов над Филиным. Митя с Аней пришли в назначенное время и в ожидании Таси разглядывали огромные люстры, ковровые дорожки из десяток прозрачных горшков с белыми орхидеями, цветущими пышными шапками на подоконниках первого этажа пиковой дамы. «Все здесь напоминает банкетный зал для свадеб», — восхитилась Аня. «Посмотри, какая форма у орхидей странная, словно погрызены некоторые лепестки», — заметил Филин, вспоминая разговор с бабушкой Линой о вкусовых пристрастиях тузика. «Не его случайно почерк?» — прошептала Аня. Филин увидел Тасю. Она была уже с новой прической. Девушка спускалась по лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Митя улыбнулся ей и помахал рукой. «Ходила к парикмахеру. Важная встреча», — отметил он про себя. «Ребята, пойдемте на второй этаж. Времени мало. Скоро народ в кафе соберется. Ведь как бывает, то никого, то сразу все столики заняты», — вздохнула она. «Так, ты со мной в подсобку овощи и фрукты чистить. Надевай фартук», — скомандовал Мити повар, вышедший на зов Таси. «А девушку обучит старшая официантка. Будешь на подхвате. Чай, кофе, напитки. Иди переодевайся, бери фартук. Она все покажет», — добавил он, глядя на Аню. Митя чистил овощи и краем глаза посматривал в зал через приоткрытую дверь. Кроме двух девушек с бокалами шампанского и одного пожилого мужчины с тростью не было никого. Промелькнула Аня с подносом в каком-то несуразном длинном фартуке с большими карманами. «Зато есть куда печенье засунуть для приманки тузика», — подумал Филин. Кафе по сравнению с холлом первого этажа выглядело весьма скромно. Ничем не примечательные столики на 2-4 персоны. Скромные вазочки с искусственными цветочками. Приглушенный свет, тихая, спокойная музыка. И портрет дамы в черном на стене. «Видно, богатые сюда не захаживают, и пахнет немного школьной столовкой», — думал Филин, тщательно счищая кожуру с огромной картофелины. Во, Иванцов нарисовался с парочкой. Выглянув из подсобки, Митя увидел хромоногого друга в компании с парнем и девушкой и вздохнул. От обеда он и сам не отказался бы. Тася рукой подозвала Аню в подсобку. «Вижу, ты девушка умная и привлекательная. Хочешь завтра заработать за несколько часов 5000? Важный будет вечер. Ты должна угощать гостей шампанским, улыбаться и больше ничего. Но ты подпишешь договор о неразглашении тайны. Есть и документы с собой?» «Нет, но мне очень нужны деньги. Буду молчать, как рыба. И я помню наизусть номер паспорта». Выкрутилась Аня. «Что мне остается? Да за пятерку дети молчать будут и мечтать, как заработать снова. Хозяину скажу, что все проверила. Мне бы еще одного человечка. Самой прислуживать этим так не хочется», — вздохнула Тася. «Эй, как там тебя, читающий парень?» Позвала она, подойдя к подсобке. «А ты хорошо заработать хочешь? Будешь орешки и фрукты на кухне по вазам раскладывать, на крайний случай официанток подменишь, если кому на минуту выйти потребуется», — добавила она. «Да, мне очень надо на новый телефон», — воскликнул Митя. Филин продолжил чистить картошку и пытался подслушать, о чем говорит Иванцов с парочкой из залива. Но музыка заглушала разговор, и доносились лишь обрывки фраз. Аня собирала грязную посуду со столов, относила на кухню и ставила ее в посудомойку. В завершении дня ребята вымыли пол в кафе. «В общем, я вами довольна», — сказала Тася им на прощание, выдав по 1000 рублей каждому. «Жду вас завтра в 18:00. Не опаздывайте». Сыщики встретились на вокзале. «Я вам сейчас интересную вещь расскажу». Иванцов загадочно улыбнулся. «Пара с металлоискателем сдает мяснику найденное золотишко и всякие старинные вещички. Вот, например, недавно серебряную ложку нашли. Но по их словам, то, что выгоднее можно продать, мясник перепродает хозяину пиковой дамы. И нашего парня на костылях они видели у мясника дважды с листом бумаги в руках. Предполагаю, что он на лечение деньги занимает. Вот же гад, под такие большие проценты дает», — в сердцах произнес Иванцов. «И все-таки почему это они такие добрые стали? С тобой информацией поделились?» — спросила Аня. «А я им еще один металлоискатель пообещал, недорого», — ответил Иванцов. «А мы с Аней еле живые. Я столько картохи за всю жизнь не чистил», — пожаловался Филин. «А я все боялась посуду разбить, спина гудит. Да еще по кладовкам рыскала, печеньем везде махала. А вдруг? Но нет там нигде тузика. Хотя орхидеи явно кто-то погрыз», — устало сказала Аня. «Может, болезнь у цветов какая-то? Ведь они тоже, я слышал, болеют», — подумал Филин. «На прием к доктору буду прорываться завтра. Сегодня у него все уже занято, да и день был насыщенный», — сказал Иванцов. «В кафе завтра вечером будет какой-то прием или концерт, мы сами толком не знаем. Ну, что-то такое, что нельзя разглашать», — сообщил Филин. «Митя, хорошо бы тебе внешность хоть немного изменить, вдруг Пашу там встретите», — сказал Иванцов. «Да, я собирался подстричься с утра и очки нацеплю. А Аня, она у нас мастер перевоплощения. Я ее на вокзале даже не узнал», — восхитился Митя. Аня засмеялась. «Чувствую, завтра будет что-то», — взволнованно произнес Филин. Глава 8. Тайный подвал пиковой дамы. «Ну, парень, я тебя не сразу узнала», — сказала Тася, глядя на короткостриженного Митю в очках, и раскашлялась. «Заболеваю. Температура была 38. Чуть сбила. Сейчас отправлю вас и уеду домой. Нельзя гостей заражать. Так, слушайте внимательно и запоминайте. Если заглянет проверка какая-то, не дай бог полиция, начнутся разборки. Выходите через черный ход. В подсобке на цокольном этаже, откуда будете выносить шампанское и фрукты, есть дверь на улицу. Случись что, за труд несовершеннолетних мне тут устроят по полной», — предупредила Тася и поспешила успокоить. «Да не бойтесь, это я так, на крайний случай. Я тут 2 года без всяких эксцессов работаю. А теперь спускаемся, держим осанку, улыбаемся. Идите за старшей, повторяйте все за ней и помните, все, что здесь увидите, вы должны унести с собой в могилу. Надеюсь, что до нее вам все же далеко». С иронией проговорила она. Ребята спустились вниз. Тася указала жестом на дверь с табличкой «Приемная доктора Тадеуша Ульяновича Здоровенького» и открыла ее ключом. Войдя, они увидели небольшой коридор с уютными креслами и декоративной пальмой в горшке. «Листья пожеваны. Возможно, работа крыски», — осенила Аню. Впереди ребята увидели кабинет. Филин остановился, услышав знакомый голос. Это был Паша. Митя заглянул в чуть приоткрытую дверь и обомлел. На массажном столе Паша раздавал карты Тузику. «Репетируем», — скомандовал тот. «Ребята, постойте в коридоре», — велела Тася и зашла к Паше, услышав его голос. «Дорогая, ну дай 1000 поиграть. Верну. А то что я, на столы буду смотреть, облизываться?» Жалобно попросил Паша. «Хватит. Иди лечись от зависимости. И так должен. И вообще мы с тобой 1/2 как расстались», — возмутилась девушка. «Ужас какой-то. Тузик в порядке, и зачем он его скрывает от бабушки?» «И Тася с этим хромоногим никак не монтируется», — передернула Митю. «Пойдемте». Выйдя в коридор, Тася указала на небольшой реабилитационный зал с тренажерами. Парень в строгом костюме раздвинул тяжелые шторы на стене. «Секретное помещение». Сердце Филина заколотилось. За ними оказалась небольшая дверь, на которой висел портрет дамы Пик. Официантка набрала комбинацию на кодовом замке под портретом. За дверью показалась лакированная деревянная лестница с ковровой дорожкой, ведущая в подвальное помещение. Когда они спустились, яркий свет софитов ослепил ребятам глаза. «Только бы не упасть», — думала Аня. «Отличного вечера!» — поприветствовал их поджарый мужчина лет 50. «Отличного, Тадеуш Ульянович!» — воскликнула Тася. «Вот новых работников веду. Молодые и работают хорошо и шустро», — сообщила Тася, шмыгая носом. «Езжай домой, а то перезаражаешь мне тут всех. Старшая присмотрит, да и гостей не так много», — велел хозяин. «Боже мой, какое подземное царство!» Митя глазел по сторонам, открыв рот от удивления. Игорные столы с рулеткой, театральная сцена, винтажные столики из красного дерева. Подпольное казино. А хозяин, оказывается, не только доктор. Митино сердце выпрыгивало из груди. Они переглянулись с Аней. «Хорошо, хоть Аня держится уверенно, не боится». Успокаивал себя он. «Дурачка этого Пашку впусти, но играть не разрешай, пусть долги отрабатывает», — скомандовал хозяин охраннику. На небольшой сцене, усеянной лепестками роз, ведущая в черном вечернем платье громко приветствовала гостей, расплываясь в улыбке. Митя разглядывал сидящих за столами. Дама в бриллиантовом колье, седовласый мужчина в черном с белой тростью, девушка в норковом манто, 2 парней, братья-близнецы, мясник с красным лицом, одетый в строгие брюки и черную водолазку. Он нарочито закатал рукав, выставляя на показ татуировку в виде короля. «Игроманы! Вот и Паша не просто так крыску тузиком назвал», — подумал Филин. Все расселись. Дама в бриллиантах зааплодировала. К ней присоединились остальные. «Встречайте талисман пиковой дамы, Тузика! Спешу напомнить, что он приносит удачу», — объявила ведущая вечера. Под аплодисменты приковылял Пашка с крысой на плече. Тузик держал в лапках карточного туза. Рулетка на одном из столов закрутилась, на другом столе началась игра в покер. Тузик соскочил с плеча и забегал вокруг рулетки, словно угорелый. Гости засмеялись. Зверек слез на пол, покружился на месте и под новые аплодисменты забрался на покерный стол, вальяжно прилег и развалился кверху пузом. Молодая дама пощекотала его за ушком. Тузик бесцеремонно залез к ней на плечо. Девушки разносили шампанское. Митя раскладывал орешки по вазочкам и выглядывал из подсобки. Он бросил взгляд за сцену и увидел там еще пару комнат. Взяв вазу с фруктами, он потихонечку подошел поближе. В одну из комнат вошла ведущая вечера. Навстречу ей выбежала другая девушка. «Ни пуха, ни пера», — сказала первая второй. «К черту», — ответила вторая и, выйдя на сцену, запела. «Что-то типа гримерный», — заглянул туда Филин. Он подошел ко второй. В комнате за столом сидел хозяин пиковой дамы и, вооружившись лупой, внимательно разглядывал какую-то вещицу. «Отдают вещи, когда деньги заканчиваются, и берут в долг». Осенило Филина, и он вспомнил, как заплаканная девушка выбегала из здания без манто. Над маленьким деревянным столиком в углу комнаты свисала искусственная виноградная лоза, а под ней стоял самовар. Возле него лежали золотые часы. «Он похож на тот, что у бабушки Лины на фото», — обомлел Митя. «Молодой человек, вы ко мне?» — спросил хозяин, заметив его. «Я фрукты разношу, простите, не в ту сторону пошел», — уверенно ответил Филин. «Где ты шляешься?» — спросила его старшая официантка и добавила. «Фрукты на третий столик». Митя понес вазу и, встретившись в подсобке с Аней, прошептал. «В каморке за сценой наш самовар». «Иванцов, твой выход. Надо выманить доктора из подвала», — послал Филин сообщение. «Тадеуш Ульянович, там какой-то больной пацан просит срочной консультации. Деньги у него в наличии. Говорит, очень надо, и что отец богатый, и отправил его к вам на первичный прием. Примите?» В кабинет к хозяину зашел охранник. «Что они сделают родители ради своих чад?» — снисходительно ответил врач. «Пригласи в кабинет, пусть там подождет». Иванцов, прихрамывая, залез на кушетку. «Ожидайте», — сказал охранник. На стенах кабинета висели многочисленные дипломы доктора. 14 штук». Насчитал про себя Иванцов и присвистнул от удивления. Тадеуш Ульянович обучался по всему миру, от Камчатки до Таиланда и Бали. «Только вот печати какие-то на дипломах слишком чудные. Под старину, словно авторской работы», — размышлял Иванцов. «Здравствуйте, молодой человек. С чем пожаловали?» — спросил врач. «Вот, ногу 5 лет назад сломал, до сих пор не дает покоя. Болит. Хромаю». «Осмотрим. Закатывайте штанину», — попросил Тадеуш Ульянович. Он крутил ногу туда-сюда, постукивал и подергивал. «У-а! Больно!» — театрально реагировал Иванцов. «Молодой человек, хочу вам задать прямой вопрос, а не комедию ли вы ломаете часом?» — спросил доктор и добавил. «У меня есть тут уже один такой актер. Нога зажила давно, а ему понравилось корчить из себя инвалида. Цель какую преследуешь? Небось, с отца деньги тянешь? Отвечай, а то выгоню отсюда», — строго сказал доктор. «Не, у меня болит, честное слово», — ответил Иванцов. «Ну, приходи, мне что? Плати за сеансы, будем лечить». Иванцов отдал 10 000 рублей. Паша вышел из зала в туалетную комнату. Аня помахала рукой Филину. Митя подошел к даме с тузиком и предложил шампанское. От нее пахло дорогим парфюмом. «Черт, не унюхает, шлейф духов перебьет запах печенья», — подумал Филин. «Благодарю», — томно произнесла дама, взяв бокал. Тузик не сдвинулся с места. Тогда Митя медленно вынул печенье и, зажав его в ладони, пронес мимо носа Тузика. Дама вопросительно посмотрела на Митю, у которого на лице застыла натянутая улыбка. Крыс учуял запах любимого печенья, сорвался с плеча дамы и забрался к Мите на поднос в надежде на угощение. Дама захлопала в ладоши, приняв перебежку артиста за трюк. Филин, еле дыша, понёс Тузика в подсобку. «Аня, беги с ним через чёрный ход, не возвращайся, я выкручусь», — скомандовал Митя. Аня посадила Тузика в карман фартука, где его ждала раскрошенная печенюшка. У пиковой дамы стоял Василёк, и рядом прихрамывал Иванцов. Тузик, доедая печенье, высунулся из кармана и увидел друга. Конь подошёл к Ане, легонько ткнулся носом в щёку и положил голову ей на плечо. Тузик ловко забрался на друга и вцепился лапками в гриву. «Держись, артист! Домой, Василёк, а я к Митьке вернусь!» Василёк грациозно поскакал в сторону залива. «Бабушка Лина, встречайте Василька с Тузиком. Ничего не спрашивайте, всё позже», — сообщила Аня по телефону. «Мы самовар нашли, попробуем вынести», — выпалила Аня Иванцову и побежала обратно в подсобку. «Зачем вернулась? Становится опасно», — прошептал Митя Ане. «Митя, я отвлеку внимание посетителей, а ты уноси самовар и прячь в мусорный пакет», — прошептала она. «Иванцов уже у входа, значит, и хозяин с минуты на минуту вернуться может». На сцене заголосила певица. Аня подошла поближе к сцене и начала двигаться под музыку в стиле джайв. «Вот это импровизация!» — восхитился Филин. «Что ты делаешь? С ума сошла?» — спросила старшая официантка, пританцовывая и пытаясь ухватить Аню за рукав. «Сейчас охрану позову». Взгляды посетителей устремились на танцующую девушку. Мужчины, приняв танец за шоу, захлопали в ладоши. Старшая официантка выдохнула. Митя вошёл в комнату хозяина, приподнял ветки виноградной лозы и спрятал самовар в большой мусорный мешок. Выпрямил спину, потащил его в подсобку. «Выношу мусор, чего особенного?» Старался он не выдать волнения. Ему казалось, что он слышит стук своего сердца, которое готово выпрыгнуть из груди. Филин направился к мусорному баку. «Спрячу пока, позже заберу», — подбадривающе подумал он. «Давай уже быстрее сюда!» Послышался знакомый голос, и из мусорного бака высунулась рука. Митя отпрыгнул. «Давай уже, хозяин выходил на улицу, вот я и спрятался», — сказал мусорный бак голосом Иванцова. «Ну, напугал! У меня волосы встали дыбом!» — выпалил Митя, протянув мусорный пакет с самоваром. «Скоро обнаружатся пропажи», — волновался Митя, вернувшись за Аней. Паша ходил по залу и смотрел по сторонам. Он подошёл к мяснику, нагнулся и что-то спросил. Лицо мясника исказило злобная гримаса. Он обернулся и указал жестом на подсобку. Тем временем Аня, пританцовывая, вернулась в подсобку, за ней быстрым шагом, улыбаясь, гостям шла старшая официантка. Аня схватила за руку Митю, и они пулей выскочили на улицу. Ребята бежали вдоль залива. У Мити зазвонил телефон. Это был Иванцов. «Где вы? Бегите к бабушке Лине, мы у неё. За нами приехал отец. Ему Лена всё рассказала, когда я перестал на связь выходить». «Господа, расходимся через чёрный ход, медленно, по одному. Полиция что-то ищет в кабинете у хозяина», — сообщил вбежавший в зал охранник. Паша, откинув костыли, быстрее всех понёсся к выходу. Глава 9. Криминальные сводки. Новости по телевидению пестрели репортажами с места происшествия в Камаринском. Журналисты рассказывали историю с придыханием, нагнетая напряжение. Несколько дней шли обыски в старинном здании XIX века, выкупленном лжедоктором Тадеушем Ульяновичем Здоровеньким. Здание известно своим названием «Пиковая дама» в честь женщины, которая 100 лет назад была хозяйкой размещавшейся здесь корчмы. Владелец здания открыл в нем подпольное казино, действовавшее 2 года. Участковый знал о существовании игорного заведения, но бездействовал. Покерные столы, рулетка, украшения, и наручные часы, оставленные за долги. Все это скрывалось в подвале пиковой дамы. Дипломы доктора Здоровенького при проверке оказались липовыми. 20 лет назад он отбывал срок за финансовые махинации. Дело раскрылось благодаря ученикам 7 класса, не прошедшим мимо беды пожилой женщины, которую обокрал внук, изображавший из себя инвалида, чтобы погасить долги за проигрыши в пиковой даме. В совокупности его долги составили более 1,5 миллиона рублей. Благодаря школьникам бабушки вернули ее семейную реликвию — редкий старинный самовар, сделанный на рубеже 18-19 веков, и дрессированную крысу по имени Тузик, которая несколько дней показывала трюки в казино. У хозяйки Тузика случился сердечный приступ, но сосед успел вызвать скорую помощь, и ее удалось спасти. Эпилог. Жизнь продолжается. «Как вы себя чувствуете? Нужна ли вам какая-то помощь?» Филин звонил бабушке Лине справиться о ее здоровье. «Митя, душа болит. Не могу поверить в Пашкино предательство. И жалко его, дурака, весь в долгах был из-за игромании этой, натворил дел. А мне жить надо дальше. Приезжайте в гости всей командой, печенье испеку». «Как раз вот вас вспоминала, жить долго будете», — ответила она. «Добрый вы человек, вам надо о себе подумать», — выпалил Филин. В печке потрескивали поленья. Запахи ели и мандаринов из большой корзины, принесенной Егорычем, витали по всему дому. Он протянул руку Мите и сверкнул белозубой улыбкой. «Вот челюсть хорошую вставил, а то людей пугал, особенно всяких сыщиков», — засмеялся дед. «Ничего я не испугался», — протянул руку Митя. «Чувствую аромат праздника», — воскликнула Аня, неторопливо наливая кипяток из потертого краника старинного самовара. «А может, мы вам елку нарядим? Подумаешь, 3 недели до Нового года», — предложила Лена. «Ура! У меня на чердаке сундук со старинными игрушками и гирлянда. Почаёвничаем и украсим дом», — обрадовалась бабушка Лина, на миг забыв о непутевом внуке, и сквозь морщины на ее лице проступила легкая улыбка. «Дело пахнет мандаринами, знаменитые сыщики», — подтрунивал над ребятами Егорыч. «Да чем же мы знаменитые? В новостях даже имен не упомянули. Просто семиклассниками назвали», — сказал Иванцов. «А это же хорошо. У настоящих сыщиков фамилии должны быть тайными», — хихикнула Аня. «Вот и представление началось». Бабушка Лина показывала рукой во двор, где кружился долгожданный снег. В окно заглядывал Василек. По нему носился туда-сюда Тузик в пушистой белой шубке, пытаясь поймать приземлившиеся на гриву друга снежинки. Увидев, что на него смотрят из окна, он остановился, спустился с Василька и побежал к дому. Бабушка Лина улыбнулась, открыла ему дверь. Тузик с маленькой шапочкой снега на голове начал копошиться в прихожей возле обуви. Ребята рассмеялись. Он вытащил бумажку из старого ботинка внука и притащил бабушке. Она развернула ее и, надев очки, прочитала вслух. «Дорогая бабушка Лина, прошу, если сможешь, прости меня. Я заработаю и все верну. Береги себя и Василька с Тузиком. Паша».